Магия повторов. Одного лишь повторного предъявления стимула человеку достаточно, чтобы его отношение стало более благожелательным. Роберт Зайонс. Attitudinal Effects of Mere Exposure. Представьте, вы слышите незнакомое слово. Сухое, странное, ни о чем. Например, либро-кубикуларизм. Ноль эмоций. Но проходит день, второй, третий, и слово будто обживается в голове. Оно уже не царапает, а скользит. Мозг переводит его из папки «чужое» в папку «свое» и на пару градусов поднимает симпатию к нему. Это не магия и не манипуляция, это работа нервной системы. Чем легче объект обрабатывается, тем безопаснее и приятнее он кажется. Перцептивная беглость плюс простое повторение – и вот ничего не значащее вдруг вызывает легкую улыбку узнавания. Для брендов это золото. Лояльность редко начинается с «люблю», она начинается с «узнаю, и мне не страшно». Повтор, разложенный в правильный ритм, снимает настороженность, дает ощущение своего, сшивает вас с контекстом пользователя и тихо подкручивает стрелку «нравится». Важная часть – дозировка. Слишком много повторов превращают уют в утомление, поэтому речь пойдет не о мантре «показывайся чаще», а о режиссуре чистоты и формы, где мелькнуть логотипом на секунду, когда сменить креатив, когда держать один и тот же код узнавания, не скатываясь в скуку. В этой главе разберем, почему привычность работает на уровне нейробиологии, как аккуратно выращивать свое без навязчивости и чем мерить результат. От прироста симпатии до спонтанной узнаваемости. Короче, будем учиться говорить с мозгом пользователя на его языке. Коротко, мягко, повторно. Так, чтобы видел где-то, стабильно превращалось в «нравится» и «доверяю». Почему мозг любит знакомое? 27 февраля 1967 года в лентах Associated Press появилась короткая заметка из Корвалеса, штат Орегон. В ней вся драматургия будущей теории, которая навсегда изменила рекламу. Таинственный студент уже 2 месяца посещает занятия в Орегонском государственном университете, целиком скрытый в большом черном мешке. Видны лишь его босые ступни. Каждый понедельник, среду и пятницу в 11:00 черный мешок сидит на небольшом столе у задней стены аудитории. Курс «Спич 113. Основы убеждения». Профессор курса Чарльз Гетцингер знает, кто находится внутри. Никто из 20 студентов нет. По словам Гетцингера, отношение студентов к черному мешку изменилось. От враждебности к любопытству и, наконец, к дружелюбию. Когда Роберт Зайонс прочитал эту заметку, он очень заинтересовался и начал свои исследования. Ученый провел серию экспериментов, которые перевернули представление о восприятии. Он показывал людям бессмысленные слоги, абстрактные символы и даже фотографии чужих лиц. И что оказалось? Одно лишь повторение этих стимулов делало их привлекательнее. Люди начинали любить то, что просто мелькало перед глазами чаще. Так Зайонс превратил черный мешок в академическую гипотезу. Повторное предъявление стимула без наград и дополнительных смыслов способно улучшать отношение к нему. Эффект простой экспозиции. Именно так назвал ученый эту закономерность. Выяснилось, что мозгу приятно встречаться с тем, что ему знакомо, даже если это знакомое лишено смысла и не несет никакой выгоды. Экспозиция. Как привычное превращается в любимое. Зайонс собрал 4 линии доказательств. Во-первых, он выяснил, что чем чаще слово попадается нам на глаза, тем симпатичнее оно кажется. В экспериментах это выглядело совсем приземленно. В паре «частое» versus «редкое» люди почти в 9 случаях из 10 выбирали более знакомое слово, как более приятное. Во-вторых, Зайонс изучил, как люди реагируют на бессмысленные стимулы, выдуманные турецкие прилагательные и китайские иероглифы. Эффект был тем же. Чем чаще испытуемый видел символ, тем лучше он его потом оценивал. Причем это работало даже при пассивном взгляде, который удерживался всего 2 секунды. Важно и ограничение. Если стимул оказывался сверхзнакомым, например, как английские слова из повседневной речи, то сколько бы он ни мелькал, отношение испытуемых к нему не менялось. Потолок был достигнут. Именно это и объясняет нулевой эффект в работе Амстера и Гласмана. В-третьих, затронутые оказались и скрытые за словами смыслы. Зайонс выяснил, что чем чаще мы сталкиваемся со словом, тем теплее относимся и к тому, что оно обозначает. В дуэлях противоположностей люди снова и снова выбирают более знакомый вариант, не потому что он объективно лучше, а потому что мозг любит привычное. В-четвертых, выраженной оказалась телесная реакция. Первые встречи с новым стимулом организм встречает настороженно, ладони чуть влажнее, датчики фиксируют микровсплеск. Это та самая энергия новизны. Но с каждым повтором сигнал тревоги стихает. Примерно к 7-8 встрече кривая выравнивается, объект становится своим, и на последних показах те стимулы, которые мы видели чаще, уже почти не будоражат приборы. Проще говоря, мозг ставит галочку «безопасно», и от этого вещь нравится нам немного больше. Механизм здесь почти эволюционен. Если встреча со стимулом не сопровождается наказанием, мозг помечает его как безопасный и потому чуть-чуть более хороший. Если же рядом присутствует вознаграждение или, напротив, неприятность, валентность смещается по этим ассоциациям. Простое воздействие само по себе не отменяет принципы, по которым обучается мозг, но взятое в чистом виде склоняет чашу весов в плюс. Что это значит для дофаминовой экономики? В дофаминовой экономике привычность – это валюта. Алгоритмы дозируют встречи с именем бренда, его логотипом, характерной мелодией из рекламы. Частота не про то, чтобы звучать отовсюду и всегда, а про выверенный ритм. Старт с низкой тревожности. Пассивные короткие касания, виджет в ленте, микролога в навигаторе, фоновый звук безопасно обнуляют настороженность. Это ровно та самая двухсекундная экспозиция из лаборатории Зайонса. Логарифм, а не линейка. Эффект растет быстро и вскоре выдыхается. После 7-8 касаний кривая перестает расти. Значит, кэппинг и смена креатива важнее, чем еще один показ того же баннера. Не бить по потолку смысла. Там, где объект уже сверхзнаком, яблоко, скидка, голая частота не работает. Нужно искать новые формы, а не новые повторы. Гигиена контекста. Любая негативная ассоциация портит экспозицию. Бренд-безопасность – это не только пиар, но и психофизиология симпатии. И да, история с черным мешком оказалась не анекдотом, а ключом. В начале семестра, в далеком 1967 году, аудитория шипела на чужака. К концу эксперимента привыкла и приняла. Ровно то же самое каждый день происходит в ваших приложениях. Незнакомая фича, новая иконка, непривычная анимация. Дайте им порядковый номер встречи, и вы увидите, как что это превратится в «да пусть будет», а затем в «нравится». Это и есть чистая, ничем не приправленная сила узнавания. Логотипы, которые вы видите десятки раз в день, слоганы, которые повторяются в рекламе до тошноты, цвета и шрифты, которые мозг узнает, даже если вы не можете их назвать. Все это не случайность. Каждое повторение – маленький шажок к симпатии. Подумайте, зачем Coca-Cola тратит миллиарды долларов на то, чтобы их красно-белый логотип был повсюду? Зачем Nike повторяет свое «Just Do It» десятилетиями? Летайте самолетами Аэрофлота. Аэрофлот. Шок – это по-нашему. Реклама шоколадного батончика, 1998 год. Требуйте долива после отстоя пены. Главпивторг. Живи на яркой стороне, Билайн. И так далее. Повторение рождает доверие. Ваш мозг решает: я это знаю. Если я это знаю, значит, это безопасно. Если безопасно, значит, можно любить. Эффект Зайонса объясняет, почему мы выбираем не лучшее, а привычное. Почему чаще покупаем то, что видим каждый день. Почему бренды так отчаянно борются за долю внимания в нашей ленте, на билбордах, в рекламе перед видео. Именно здесь раскрывается настоящая сила маркетинга. Мы влюбляемся не в продукт, а в ощущение его знакомости. Вы не обязаны быть лучшими, достаточно быть настойчивыми. Когда в следующий раз вы поймаете себя на мысли «ну ладно, возьму это, оно на слуху», помните, это не ваш свободный выбор. Это старый трюк мозга, открытый Зайонсом полвека назад. Эффект Зайонса. Как использовать в маркетинге? Коротко. Аккуратно дозируйте повторные встречи с брендом, символом, мелодией, лицом, и нейтральный объект начнет нравиться больше. Работает при двух условиях. Первое. Контекст безопасен. Рядом нет негатива, токсичных ассоциаций. Второе. Частота ограничена. Кэппинг плюс ротация креативов. Потому что после 7-8 встреч кривая симпатии выравнивается. Главный инструмент – ритм экспозиций. Короткие и мягкие касания, лого, звуковой слоган, цвет, форма, равномерно разложенные во времени и по площадкам. Связанный эффект. Почему узнается равно нравится? Ключевую роль играет перцептивная беглость. Привычные стимулы мозг обрабатывает быстрее, тревога падает, и мы считываем это как «нравится, доверяю». Сюда же ложится иллюзия правды. Фраза, повторенная несколько раз в нейтральной среде, субъективно кажется более верной. Важно! Более частая экспозиция товара, услуги, баннера, логотипа и так далее не заменяет обучение и не перекрывает сильные эмоции. Она подкручивает стрелку симпатии там, где вокруг тихо и безопасно. Как это отличается от классического обусловливания? Простое воздействие, Зайонс, повтор без наград, штрафов, далее небольшой рост симпатии, обусловливание, повтор плюс вознаграждение, наказание, далее формирование явной оценки, привычки. В практике оба способа комбинируют. Сначала нужно снять настороженность частотой демонстрации стимула, затем закрепить смыслами и выгодами. Давайте разберемся на примере. Представьте новостную ленту в понедельник утром. На глазах проскакивает короткая фраза «кофе обезвоживает». Вы не останавливаетесь, просто отмечаете. В среду похожая фраза мелькает в видео с нутрициологом. В пятницу коллега повторяет ее в курилке. Вы не читали исследования, не видели таблиц, но где-то внутри появляется ощущение «кажется, это правда». Никакой конспирологии, просто мозг перепутал, как легко это звучит, с «насколько это верно». В психологии это две сцепленные вещи. Иллюзия правды и мисатрибуция легкости. Мы приписываем приятное чувство «легко читается, слышится» самому содержанию. Для маркетинга это территория большой силы и большой ответственности. Механика, по-человечески. Перцептивная беглость, далее «нравится, доверяю». Чем проще фраза, чем короче слова и четче шрифт, чем понятнее ритм, тем легче она заходит. Мозг экономит усилия и вознаграждает объект симпатий. Повтор, знакомость, похоже на правду. Даже нейтральное утверждение, повторенное несколько раз в безопасном контексте, начинает ощущаться правдоподобным. Рифма и параллелизм усиливают эффект. Есть идея, есть Икея. Ваша киска купила бы Вискас. Молоко вдвойне вкусней, если это Milky Way. Джилет. Лучше для мужчины нет. Пельмешки без спешки. Бренд Сам Самыч. Ритм и симметрия создают впечатление логичности. Источник забывается быстрее, чем чувство. Через время мы помним факт, но не помним, откуда он. Ощущение легкости кочует вместе с фразой. Контекст перепрошивает оценку. Плохой контекст подкрашивает утверждение негативом. Хороший добавляет кредита доверия. Важно! Иллюзия правды не гипноз. Она не превращает ложь в истину, но способна подтолкнуть к выводу «мне это кажется верным там, где человек не углубляется в проверку». Мифы и правда об эффекте Зайонса. Миф. Чем чаще, тем лучше. Правда. Эффект растет быстро и быстро выравнивается. После нескольких встреч только усталость. Работает не больше, а ровнее и уместнее. Миф. Повтор сам все продаст. Правда. Повтор снимает настороженность, но ценность и выгоды все равно надо проговаривать. Беглость не равно смысл. Миф. Любой контекст годится. Правда. Негативная среда пришивает плохие ассоциации. Контекст – часть сигнала. Шпаргалка по кэппингу и ротации. Кэппинг – 1-2 показа в день на человека, 6-8 в неделю, 7-10 за компанию. Ротация – Меняем креатив после 3-5 показов одному человеку или при падении CTR и росте скрытий мьютов. Ритм. Равномерная сетка касаний, без залпов в один уикенд. Освежение кода. Один стабильный якорь узнавания, цвет, звук, форма, плюс новые сюжеты вокруг. Тонкости слухового восприятия. Используйте односложный звуковой логотип 0,4-0,8 секунды, простой ритмический паттерн, частоты, не конфликтующие с речью. Вшивайте стимул в начало-конец контента, как мягкое касание, которое мозг отметит как свое даже без экрана. Важно! Убирайте агрессивные шумы и не делайте громкость слишком высокой. Симпатия живет в зоне комфорта. Вспомните, как сильно раздражает реклама, звучащая громче, чем основной контент. Кросс-культурные и языковые нюансы. Частота работает во всех сферах и на всех языках, но коды узнавания бывают разные. В одних рынках цвет, ритм считывается мгновенно, в других нужнее персонаж-сюжет. Проверяем локально. Первое – симпатию, второе – узнавание, третье – спонтанную вспоминаемость. Повторяем универсальное, локализуем эстетическое. Диагностика перегрева, когда повтор уже вреден. При росте частоты показа падает CTR, кликабельность. Все больше пользователей скрывают ваш контент, отключают уведомления или нажимают на кнопку «Не показывать это». В вопросах о контенте ответ «Надоел» слишком часто встречается чаще, чем «Узнаю, нравится». Dwell time на креативе сокращается, а бренд-метрики стоят. Решение. Снизить частоту, освежить форму, сменить контекст. Мини-FAQ для скептиков в команде. Почему не влить весь бюджет в охват за 2 дня? Потому что поведенческий след оставляет ритм, а не залп. Память лучше связывает свое с привычной регулярностью, а не с напряжением. А если мы уже всем надоели? Снимите частоту, поменяйте носители, оставьте один стабильный якорь и верните новизну в сюжеты. Можно ли накрутить правдоподобие повтором? Повтор повышает ощущение правды, но на фейковых заявлениях вы сожжете доверие. Используйте эффект, чтобы сделать честный месседж легче для восприятия, не наоборот. Итог. Вывод Зайонса такой же строгий, как у Зейгарник. Управлять вниманием значит управлять состоянием. Здесь это состояние свое и безопасное. Не нужно орать, нужно узнаваться. Правильная доза повторов делает бренд своим, но когда повторов слишком много, это превращает симпатию в усталость. Так что правило главы простое. Повторяйтесь мягко, дозированно и в хорошем контексте. Снимайте настороженность частотой, закрепляйте смыслом и выгодой, освежайте форму до того, как возникнет скука. Тогда в голове у ваших клиентов мысль «где-то я это видел» стабильно будет превращаться в «нравится», «доверяю», «беру». Резюмируем. Эта глава показала, мозг любит не новое, а знакомое. Повторение превращает настороженность в симпатию, а нейтральный сигнал – в доверие. Роберт Зайонс убедился в этом еще в 1960-х годах. Чем чаще мы сталкиваемся со стимулом, тем больше он нам нравится, даже если изначально был пустым и непонятным. Для маркетинга это означает одно. Лояльность строится не с первого взгляда, а через системную ритмику касаний. Но важно помнить о мере. Переизбыток превращает уют в раздражение. Эффект Зайонса. Простое повторение повышает симпатию к бренду. Механизм работает через перцептивную беглость. Знакомое обрабатывается легче и кажется лучше. Всего 7-8 контактов достаточно, чтобы объект стал своим. Дальше начинается утомление. Контекст критичен. Рядом с негативом повтор работает в минус. Слоганы, логотипы, цвета, звуковые сигналы – все это якоря, которые делают бренд узнаваемым и значит более любимым. Повтор – не замена смыслам и выгодам, а их фундамент. Сначала снимаем настороженность, потом закрепляем ценностью. Главный вывод. В маркетинге выигрывает не тот, кто крикнет громче, а тот, кто мягко и ритмично встроится в память клиента.